На руднике Чичу мы видели такую же каменную чашу, состоящую из четырех больших камней. Возле нее лежал и вал с остатком деревянной оси, а в стороне возвышался холм из желтоватого кварцевого песка, перемытого на этой примитивной золотоизвлекательной фабрике. Нам не нужна была такая фабрика, чтобы перемолоть 18 кусков кварца, которые мы откопали в Фанзе. Раздробить их в песок мы могли в большой чугунной ступке, а промыть возле арыка в простом медном тазу, приводя таз с водой и песком во вращательное движение и сливая осторожно воду с кварцем и оставляя золото на дне. Этим мы и занимались несколько дней. Лопсин толок кварц в ступке, а я промывал его у арыка, так как еще в детстве в Южном Алтае видел, как промывают в тазу золотоносный песок вольные старатели, и сам принимал в этом участие. В квартире приказчик оставил большой безмен, так что мы могли свесить свое богатство. В горшочке оказалось 13 с четвертью фунтов золота, а из кварца мы добыли еще 7 фунтов слишком. В общем, клад составил почти 21 фунт с половиной золота, довольно высокой пробы, судя по его цвету. За него можно было выручить почти 10 тысяч рублей. Половины этой суммы было достаточно, чтобы купить или выстроить себе домик и склад в пригороде Чугучака и иметь оборотный капитал для закупки товаров. А на вторую половину купить добрый десяток хороших верблюдов, 2-3 лошади и начать караванную торговлю в Монголии. За время отсутствия приказчика нужно было организовать все это. В Чугучаке я знал китайского купца, который тайком покупал золото от золотоискателей, работавших в Тарбагатае. Я посетил его и условился, что буду приносить золото небольшими порциями. Вблизи двора, в котором мы жили, был пустырь с несколькими деревьями и полуразвалившейся фанзой. Его владелец, проживавший в городе, согласился продать его недорого, а консул провел эту покупку. Я нанял рабочих и построил домик, службы и склад. Все это, конечно, без затей, из сырцового кирпича с простой крышей. Так что к половине лета все было готово. Лопсин уехал на свою литовку и, не торопясь, покупал хороших верблюдов, изредка приезжал ко мне за деньгами. Когда вернулся приказчик с караваном, я переселился в свой дом. А затем съездил в Семипалатинск, где продал в отделении Сибирского банка часть оставшегося золота, закупил разных товаров за наличные, поэтому с большой скидкой, и обозом увез их в Чугучак. К этому времени летние жары спали. Верблюды, которые в начале лета линяют и слабеют, почему хорошие хозяева берегут их, так как в это время у них спины легко портятся при перевозке тяжестей, в половине августа уже покрыты новой шерстью. Мы снарядили караван из 7 хороших верблюдов и в конце августа, наняв погонщика монгола, отправились втроем вглубь Монголии. Мы не стали сбывать товар русским и китайским фирмам в городах и крупных монастырях, а повели торговлю непосредственно с монголами на их кочевьях и в монастырях. Через 2,5 месяца мы вернулись в Чугучак, распродав весь товар и закупив вместо него, частью за деньги, частью в обмен, шерсть, кожи, циновки. Сырье я отправил обозом в Семипалатинск, где нашел посредника, скупавшего это сырье для отправки в Россию. Вот я и описал свое первое путешествие не по торговым делам. И невольно поставил себе вопрос, для чего и для кого я сделал это описание. Должен признаться, что мысль об этом подал мне Сергей Васильевич, консул Соков. После первой нашей поездки на Алтай к запрещенному руднику, о которой я ему рассказал подробно за стаканом чая, он сказал мне: «А почему бы вам, Фома Капитонович, не записывать свои дорожные впечатления? Вы так хорошо умеете рассказывать о них, что слушателю хочется послушать еще и задать вам вопросы о том или другом из ваших приключений. Попробуйте записывать на стоянках, по вечерам при свете костра или днем дневки все, что видели по дороге в новых местах, что наблюдали, какая местность, каких людей встречали, что испытывали по поводу той или другой встречи или события в пути». А вернувшись домой и перечитывая эти записи в карманной книжке, вспоминать все день за днем, что видели и слышали, о чем думали при разных приключениях, и записать подробнее. И на старости лет вам самим будет интересно перечитывать свои описания и вспоминать о былом, или даже обработать эти записи и напечатать описание своих путешествий. Ведь этот край, где мы живем, малоизвестный, никем как следует не описанный, а вы изъездили его уже вдоль и поперек и знаете хорошо. Уговорил он меня, и я начал вести записи во время переездов. А зимой и весной, сидя в лавке, куда за целый день зайдет только десяток покупателей, я эти записи переписывал в тетрадку. Так и накопились с годами десятка три тетрадок, и на старости лет, когда я перестал искать приключений и клады древностей, я их решил обработать, переписать и пополнить.